самая важная вещь – вспомнить о себе это, объединяться ради этого, помогать самому себе, воспитать в себе эти человеческие ценности, объединяться вокруг них. Даже ошибаясь, даже претерпевая какие-то временные трудности и сложности, но все равно идти к этому. Мне кажется, в этом сейчас самый главный вызов нашей истории. Именно так. Жизнь – такая штука не статичная. Она происходит в пространстве и во времени. Это означает, тот, кто остановился, тот сдох. Вот как в животном мире. Все, неподвижен, значит, тебя можно утилизировать. А человек – это все-таки то, что выше животного уровня находится. Поэтому мы должны соблюдать все миры и минералов, и растений, и животных, добавляя божественное такое свое, что нам свойственно, свойственно человеку. Поэтому жить – это развиваться. Это или деградация, или развитие. Не может быть другого варианта. Поэтому жизнь, я подразумеваю, как развитие. Если мы живем по конам, которые нам изначально были даны и которые нам свойственны, то в этом случае у нас только одно – развитие. Поэтому, когда я говорю «жить или не жить», это означает, либо мы понимаем, кто мы, и движемся, либо мы дохнем. Тогда превращаемся в каких-то человекообразных существ, животного начала, которых кто-то куда-то направляет, что-то с ними делает, ну и в конце концов утилизирует. Ну вот я со своей стороны хотел бы добавить один маленький момент вот на мой жизненный опыт. Всегда, когда меня судьба сталкивала с людьми вот этого, как мы говорим сегодня, высочайшего уровня развития, это же не просто фигура речи, это не слова. Это прежде всего состояние человека, рядом с которым просто благостно находиться. Ты видишь его как вдохновение жить, вот так жить, как ты сейчас говорил. Вот. Это как бы ну, маяк какой-то, ориентир, который ну, с душой чувствуешь, он тебе приглашает такие дали, такие возможности, такие измерения. И черпать, которые, во-первых, невозможно, во-вторых, в вечности ты никогда не соскучишься, и тебе будут все время интересные, так сказать, горизонты, ради которых жить стремится развиваться. И качество этой жизни, оно, ну, как мы говорим, божественное. То есть экстатичное состояние постоянно, понимаешь? И это не, еще раз подчеркиваю, это и мой тоже опыт. Это потрясающе интересно и просто невероятно жить вот с таким наполнением, с таким качеством и возможности такого состояния, они тоже неисчерпаемы. Это безумно интересно, это просто потрясающий вектор развития. Ну, в конце, что бы ты еще хотел добавить? Да, в общем-то, ничего, ты все уже хорошо сказал. Мне остается только напомнить, что на Народном славянском радио была передача, посвященная державному строительству, первая передача. В виртуальной студии находился Александр Соколов и Алексей Орлов. На сим я с вами прощаюсь, друзья. Пишите свои комментарии, реплики, пожелания. А мы будем их вместе с вами пытаться разобрать и понять, что же это такое наша жизнь и что же такое держава, как ее строить. Прощаюсь с вами, желаю всем самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру, друзья, потому что мы действительно тот самый народ. И когда мы договариваемся о чем-то самом главном, только тогда мы народ, и у нас есть потрясающее будущее. Всего доброго.